Персонализм и неотомизм. В первой половине и середине XX века определенное влияние в буржуазной философии приобрел персонализм. Бердяев, Мунье, Флюэлинг. Религиозно-идеалистическое течение, признающее личность высшей духовной ценностью, а весь мир проявлением активности верховной персоны, Бога. Задачу ориентации человека в мире персонализм возлагает на религиозную философию, которая должна найти смысл всего существующего с точки зрения волеизъявления человека в соотнесенности с высшим началом, Богом. Поскольку личность находится во враждебных отношениях с действительностью, жизнь начинается с того, что она ломает контакт со средой. Личность должна уйти в себя, сосредоточиться. Внутренние свойства индивида, признание, интимность должны предохранить личность и общество как от тоталитаризма, так и от индивидуализма. Соединить людей в оптимальное целое. Главным способом самоутверждения личности выступает внутреннее самоусовершенствование. Персонализм является попыткой конкретизировать христианский идеал личности в условиях современного капиталистического общества. Наиболее влиятельным направлением современной религиозной философии является неотомизм, получивший свое название от имени средневекового богослова Фомы Аквинского. Маритен, Жильсон, Бахенский, Грабман и другие, и широко распространенный в странах католического вероисповедания. Это объективно-идеалистическая философская доктрина, характеризующая со стремлением синтезировать целостную гармоническую систему прямо противоположные принципы – веру и разум, религию и науку. В этом синтезе и заключается ее сокровенный смысл. Неотомизм претендует на цельную и оптимистическую концепцию мироздания, считая всю историю философии, начиная с эпохи Возрождения, неоправданной цепью заблуждений. Для него мир не абсурд, не арена заброшенности человека, как у экзистенциалистов, не игрушка произвольной человеческой активности, как у прагматистов, не цепь логической данности, как у неопозитивистов, а реальное творение благого Бога, заслуживающего полного принятия и почтения к его внутренним законам. Мир подчинен сверхъестественным силам. Наука познает лишь естественный, а религия – высший сверхъестественный мир. Сокровенная тайна мира находится в руках религии. Наука же представляет собой низший вид знания. Истины науки, философии и религии повествуют об одном и том же, но на разных уровнях. Разум науки довольствуется сферой лишь внешнего опыта, а постижение абсолютной истины и сокровенного смысла доступно лишь откровению. Мистика и рассудочность. Метафизическая спекуляция и ходы мысли, построенные по принципу точных наук, архаичность, консерватизм и подчеркнутая динамичность, современность – все это создает ту томистскую эйфорию, которая вызывает гипнотическую иллюзию целостного законченного учения, будто бы призванного удовлетворить самые взаимоисключающие запросы, дать ответы на все вечные проблемы бытия и смысла человеческой жизни.